Он взял стакан и омочил губы. — Так и есть, — сказал он. — Вас хотят отравить уже не бруцином, а простым наркотиком. Я узнаю вкус спирта, в котором его растворили. Если бы вы выпили то, что госпожа де Вильфор налила сейчас в этот стакан, Валентина, вы бы погибли. — Господи! — воскликнула девушка. — Но за что она меня преследует? — Неужели вы так чисты сердцем, так далеки от всякого зла, что еще не поняли? — Нет, — сказала Валентина, — я ей ничего не сделала. — Да ведь вы богаты, Валентина. У вас 200 тысяч ливров годового дохода, и эти 200 тысяч вы отнимаете у ее сына. — Но как же это? Ведь это не ее деньги. Они достались мне от моих родных. — Разумеется. Вот почему и умерли маркиз и маркиза де Сен-Миран. Нужно было, чтобы вы получили после них наследство. Вот почему в тот день, когда господин Нуартье сделал вас своей наследницей, он был приговорен. Вот почему и вы, в свою очередь, должны умереть, Валентина. Тогда ваш отец наследует после вас, а ваш брат, став единственным сыном, наследует после отца. Эдуард, бедный мальчик, и все эти преступления совершаются из-за него. Наконец вы поняли. Боже, только бы все это не пало на него. Вы ангел, Валентина. А дедушку, значит, пощадили? Решили, что после вашей смерти его имущество все равно перейдет к вашему брату, если только дед не лишит его наследства, и что, в конце концов, преступление это было бы бесполезно, а потому особенно опасно. И в уме женщины мог зародиться такой план. Боже, Боже мой! Вспомните Перуджу, виноградную беседку в почтовой гостинице и человека в коричневом плаще, которого ваша мачеха расспрашивала об Аква Тофана. Уже тогда этот адский замысел зрел в ее мозгу.